Глава 70. Север. Полночное солнце блестело на тихих волнах пепельного моря. У берега его воды смешались с кровью. Вулф выдернул копье из трупа святыми рогами и железными копытами. Рана дымилась, светящиеся глаза остывали углями в глазницах. У него самого один глаз заплыл, почти закрылся. Вулф не помнил, от какого удара. Он потерял счет скрежещущим по кольчуге когтям и бьющим по шлему клювом. Он оттер о песок обух длинного топора. Морщась от дыма, отвел волосы с глаз и, как пьяный, шатаясь от усталости, оглянулся на Битандун. Серебряный зал еще стоял, но крыша горела. И этот огонь не гасила никакая вода. Змеи, как и сулил Феридел, вернулись в страны добродетели. Когда дни будут долгие и жаркие, когда на севере не зайдет солнце, его содружинница бросилась в волны, туша дымящуюся одежду. Они 3 дня и 3 ночи отбивали натиск с железных гор. Его доля вместе с разбойниками и людом разных ремесел и званий. Хроцы все были бойцами, потому что жили в суровой, немилостивой земле. Творения горы ужаса были смертны, но умирали нелегко. Чешуя одевала их тела натеками туфа. Уязвимые места находились обычно там, где под крылом просвечивала голая плоть, но не у всех. Иные так обросли камнем, что некуда было воткнуть острие копья или меча. Он сорвал с себя шлем и матерчатую маску. В суконной одежде под кольчугой было жарко. Эйнлик приказал всем по возможности скрывать голую кожу и даже Вулфу не дал послабления. «Увидев, как ты обнажаешь грудь на манер пьяного битвой безумца», — сказал ему Эйнлик, — «другие тоже захотят. Не подавай примера». Вулф рассказал королю, что инисцы задумали увести народ в подземелье. Эйнлик в своих владениях такого не допустил, сделав исключение только для малых детей и дряхлых, негодных к бою стариков. «Мы, хроцы, не прячемся в темноте, а дрожащих в пещерах песен не складывают. Если мы гибнем, так гибнем с оружием в руках. Нашу гибель запомнят надолго». И вот они насмерть сражались в горящей столице, уже не отличая дня от ночи. Они сражались и погибали. Сотнями. Пока Вулф пытался перевести дух, малый змей, Виверна, нырнув к берегу, обдал его огнем. Вулф метнулся за плетень, присел, помимо разума отвечая на угрозу. Он едва успел откатиться, как плетень вспыхнул, а змееныш, расправив крылья, полетел в сторону Битандуна. За ним рванулись дротики, и со стен ударил град стрел. Вулф обернулся на задыхающийся крик. К нему бежала женщина в залитой темной кровью кольчуге. Вслед задыхающейся жертве ползли 3 линдвурма, ядовитых червя. «Телла, падай!» — рявкнул на нее Вулф. Дружинница растянулась на земле. Его топор ударил в грудь одного линдвурма. Тот завыл. Вулф обнажил меч и бросился на другого. В небе еще плавало подернутое поволокой солнце. Ни день, ни ночь. И никакой надежды на отдых. Нога застряла в мягкой груди. В груди тел. Он снова очутился на пылающей палубе убеждения. Увидел Вела, обтаявшее свечой тело, волосы, как тлеющий фитиль. Телла вскочила и с воплем пнула червя, отпугнув его от Вулфа. Линдворм обвился вокруг ее лодыжек и вонзил зубы в бедро. В падении она с яростным криком вогнала копье в его тело, в разрыв на чешуйчатой корке. Из раны хлынул горячий вар, но змей, и умирая, не разомкнул витков. Сокрушенная его тяжестью, Телла слабо забулькала горлом. Вулф отбросил от себя воспоминания. Он обхватил чудище и потянул, скрипя зубами, силясь сбросить его с раздавленной женщины. Но к нему уже подбирались другие черви. Выдернув ее копье, он размахнулся с плеча почти вслепую от копоти и сухого жара. Черви отпрянули на миг и снова поползли к нему, шипя, как сырое мясо на сковородке. «Вулф!» К нему мчался Трит с горсткой дружинников. Под боевой клич они закружили вокруг двух червей, избивая их топорами, щитами, копьями, пока два чудовища не замерли, исходя паром из ран. Тем временем кто-то стянул третьего с кашляющей кровью Теллы. «Воины Элдинга!» — взревел знакомый голос. «Все, кто жив, ко мне! К воротам!» — затрубил боевой рог. «Теллу я возьму!» Трит забросил ее локоть себе на шею. «Королю!» Из-под крыши прорвалось пламя. Вулф уже мчался на зов рога, тело вновь опережало приказы рассудка. Рубаха под кольчугой насквозь промокла от пота. Узкие улочки устилали тела павших, обугленные, изломанные, в смерти почти лишившиеся человеческого подобия, как тогда, на белом корабле. «Святой, ты сохранил мне жизнь!» «Дай сокрушить их!» Вулф подобрал дротик, швырнул его в чудовищную птицу. Нагнулся за новым снарядом. Все на бегу. Эйнлик стоял у пролома в стене. Бардальд окружил бревенчатый Битандун камнем. Он довольно навидался сожженных войной крепостей, чтобы знать, золото трудно потратить на что-либо более полезное. Старшие дружинники, те, что служили Эйнлику, когда тот еще не был королем, сбивали зверье в стадо и гнали за стену стеноломным тараном. Не у всех зверей были крылья, чтобы одолеть стену. Другие, уцелевшие в бою, готовились заваливать пролом всем, что попадет под руку. Вулф кинулся к тарану и налег всем телом, помогая наращивать разгон, пока бревно, словно своей волей, не понеслось к цели. Оглушительный грохот устрашил бы самые стойкие сердца. «Щиты!» — приказал Эйнлик, поспешив к остальным, потому что чудовища теснили с двух сторон. «Стену деревянных щитов разом не прогрызешь!» Под дружный крик команда Вулфа снова качнула таран. Сперва от стены, потом к стене. Отогнав зверей, таран втиснули в пролом, а люди принялись закладывать щели бочонками и даже трупами, вытаскивая из руин своей столицы все, что можно было. Вулф тоже набрал полные руки. Копья, два весла, перекладина, на которой прежде болтались мясницкие туши. Стол без ноги. Рабочих рук хватало, и груда в проломе скоро поднялась так, что тварям не просто было ее проломить. Подтянулись, чтобы поджечь ее, метатели огня. «Летит!» — закричал кто-то. Вернулась «Виверна». И все они стали добычей, рыбой в сети. Вулф поднял голову, и колени его ослабли. Вспомнился Фиридел. В виверну ударил гарпун, вопль выбил Вулфа из оцепенения. Огромными глазами он смотрел, как чудовище накренилось, будто корабль на волне, и рухнуло за крыши домов, поливая их кровью из-под крыла. Такой дождь должен был бы затушить пожары, но там, куда падала кровь, огонь с шипением взвивался выше прежнего. Огромный человек на городской стене, скалясь, взмахнул вторым гарпуном. «Бей!» — взревел Эйнлик под ликующие крики с улиц и выбросил вперед железную руку. «За святого!» «За святого!» — взревели люди в ответ. С этим кличем хроцы ринулись на врага, избивая его молотами, поражая мечами, косами, вилами, пьянея от ярости и вкуса мести. Они секли и кололи чешую, добираясь до смрадного мяса. Они роились, как пчелы, что всю жизнь преследовали Вулфа. Но не пчелы вспомнились ему над трупом виверны, а слышанный однажды рассказ про иглозубов, плотоядных рыб южных рек. Один иглозуб был безобиден, но вместе они могли до костей обглодать льва. Бой на время затих. Падение виверны нагнало страху на ее стаю. К закату чудовища ушли из-под стен Элдинга, оставив после себя сотни мертвых и тысячи тяжелораненых. Веверно обезглавили и с торжеством пронесли по городу отрубленную голову, а после взгромоздили на ворота Битандуна. Король в эту ночь призвал к себе дружину и тех хроцев, что выказали при наступе величайшую отвагу, в том числе китобоя, чей гарпун нанес Виверне смертельный удар. Они ели под проломленной крышей Битандуна. Крыша бы вовсе рухнула, если бы несколько отважных плотников не взобрались на пылающую кровлю, чтобы тяжелыми знаменами со стен завалить пожар. Тревожно было видеть зал без королевских гербов, зато от крыши хоть что-то осталось. На столы, не так давно видевшие бесконечные пиршества, снежными хлопьями осыпался пепел. При тусклом свете очагов люди делились рассказами о подвигах и поднимали чаши за вознесшихся в Халгаланд. Голод пришел незваным гостем. Там, где когда-то ломились столы, теперь даже для короля и его ближних осталась лишь самая простая пища. «Все вы сегодня сражались, как сам святой», — сказал Эйнлик, когда гости очистили блюда. «Но никто не сравнился с Готуром Червебоем, чей гарпун свалил зверя». В первый раз голоса слились в ликующий крик. Готура колотили по спине. «Прежде наши люди жаждали славной смерти в сражении», — прокричал Эйнлик. «Теперь нам остается только надежда достойно умереть за святого и за лучшего из наших покровителей, рыцаря доблести, улыбающегося нам в эту ночь. Кто-то может счесть это малой победой, но запомните, что совершили мы в этот день. Мы сразили змея». Ликование стало громче. Вулф улыбнулся Триту, и тот в ответ выдавил слабую улыбку. «Я променял бы свой трон на голову этого гнусного чудовища», — вещал Эйнлик под буйный хохот. «И хотя дядя мог бы убить меня за такие слова, я думаю, даже он бы признал, что Виверна — добыча получше кита». «Получше», — согласился кто-то, — «но не лучше Фириделла». Гости застучали чашами по столам. «Да, а уж какой жуткий трон вышел бы из его черепа!» Эйнлик тоже поднял кубок. «Мы еще выпьем из его рогатой башки до того, как я пристрою ее себе под зад, а на костях вырежу имя моего дяди». Веселье от этих слов взлетело бы до крыши, только от нее маловато осталось. «А теперь», — провозгласил король, — «песню». «Вославим тех, кто нынче ночью пирует в Халгаланте!» Под крики торжества Вулф отправил последние крохи жилистого мяса под стол псу и почесал его между ушами. А когда поднял взгляд, Эйнлик движением брови поманил его к себе. Король один сидел на холодном черепе. Матери, как и раньше, с ним не было. Олрун Храустр сражалась на войне, но после того отшельничала, замучившись разубеждать людей, которые верили, будто она сделана изо льда. «Я слышал, ты их много перебил», — сказал Эйнлик подошедшему Вулфу. «Я рад бы оставить тебя при себе, но есть и другое дело, и оно только для тебя, Вулф. Придется мне снова тебя отослать. Начинаю думать, что я тебе не по душе, государь. К несчастью для тебя, я шлю на опасные дела только тех, кого люблю, кому и доверяю». Он обхватил пальцами, прислоненный к его трону, боевой топор. «Тебе случалось забредать на Северную равнину?» «Нет». «У нас там есть застава на Бычьем Роге. Она дает приют уходящим на восток ради торговли с дружественными хюронцами и последнюю защиту нашим землям. Искалин для ее обороны подарил нам два Спрингалда. Эту заставу, Яртфал, держат много сильных воинов. Все они теперь нужнее нам в городах. Ты посылаешь меня за ними? Тебе придется пройти через могильники, но твоя кровь не загорается от чумы. И мы знаем теперь, что ты выживаешь в жесточайшем холоде. «Не сомневаюсь, там будут и змеи. Справлюсь как-нибудь. Молодец!» Вулф обрадовался поручению. «Долгая скачка будет непростым испытанием, зато хоть на время избавит его от пожаров и зловонного дыма. Провианта на дорогу уделю сколько смогу», — говорил Эйнлик, поглядывая на своих людей. «По возвращении я посвятил бы тебя в рыцари. Но оказалось, моя сестра уже обещала тебе шпоры, когда закончится война». «Значит, пришли вести от королевы Глориан?» «Да, тому уже несколько дней. Она просила тебя поблагодарить», — сказал Эйнлик, — «за дар твоей верности». Вулф окаменел, чувствуя, как разворачивает в нем крылья понимание. «Она намерена вскоре короноваться, ведь язычника Эллера больше нет при ней». Эйнлик холодно улыбнулся в свой кубок. «Моя кузина — Храустр. Если тот исколинский старикашка вздумал через нее добраться до власти, он попробует на вкус оба наших клинка». «Да, государь», — Вулф откашлялся. «Когда мне отправляться?» «Неплохо бы на рассвете. Хочу как можно скорее вернуть тех бойцов. Китобою сегодня посчастливилось, но если найдутся другие виверны, нам не отстоять Элдинга. Хотя наш враг и не так велик, как Феридел и его гнусное племя». «Племя?» Эйнлик глотнул меда из чаши. «Мне написал Герион Ватенварк. Там у них не менее двух великих змеев. Один цвета железной руды, другой серый. Первого южане прозвали Дедалаганом, другого менцы зовут Орсулом. И еще по меньшей мере один мотается между севером и востоком. Этого у нас в Хроте называют Валейсой. Подозреваю, что они уже теперь спешат сюда». Он до белизны сжал кулаки. «Увидимся в конюшнях. А пока, Вулф, пей в волю и веселись. Этот день станет песней». Вулф кивнул и, отворачиваясь, скрыл улыбку. Он никогда не надеялся стать отцом и, меньше всего, отцом дочери, которую не сможет назвать своей. А все же мысль о ней его согревала. Глориан верно радуется, но и волнуется. Улыбка у него погасла. Ликуя, что их старания были не напрасны, он уже боялся за Глориан в такие времена и с ребенком в утробе. Целители вошли, когда упившаяся дружина уже улеглась спать. Они внесли бесчувственную женщину с разорванным животом и еще одного с вывихнутой челюстью, и другого, так глубоко изорванного когтями, что он заорал, когда целитель стал заливать ему раны медом. Телла кашлянула в тряпку. Трит лежал в уголке, закинув руку за голову. Поперек туловища свежая повязка. Два пальца в лубках. «Как плечо?» — спросил, подсев к нему, Вулф. «Отлично!» — Трит глядел в дыру потолка. «Для нас это такая же война, как для ягненка после боя загон бойни. Он еще не учуял крови, а уже мертв. Королева Глориан права, лучше бы нам подыскать место, где спрятаться. Ты же знаешь, это не в обычаях хроцев. Если так пойдет и дальше, не останется ни обычаев, ни хроцев». Вулф согласился с ним, но про себя. Уговорить Эйнлика спрятаться было не проще, чем убедить полночное солнце нырнуть в море. Они спали под открытым небом. Проснулся Вулф почти при том же свете. Трит еще спал. Петухи летом не кукарекали, но он приучил себя шкурой чувствовать наступление утра. Небосвод за стеной был редкого желтого цвета, а солнце отмыто до белизны. И тишина стояла. Люди больше не праздновали победу, а грузили трупы на телеги, когда-то возившие рыбу и ткани. Эйнлик ждал его в конюшнях, где конюх седлал коренастого и низкого коня, белого с серой гривой. «Столько мертвецов!» — сказал Вулф. «Сожжешь тела, государь?» «К ним привяжут камни и сбросят в море. Кости останутся, но чума от них дальше не пойдет». Эйнлик потрепал коня. «Вулф, это Прат, из любимых скакунов моего дяди. Он уже побывал в Яртфале, и масть такая, что вы там будете незаметны. Провианта нагрузили, сколько он может снести. Вернешься — будет твой». «Мой король!» — Вулф взял у него повод. «Это слишком щедрый дар. Ты только вернись живым, повстречаешь хюронцев, остерегайся. Не все племена дружелюбны. Некоторые бросаются на каждого, кого видят». Эйнлик крепко сжал ему плечо. «Пришли мне тех бойцов». «Ты не в Халгаланд ли собрался?» Вулф обернулся. В дверях, скрестив руки на груди, стоял Трид. «Трид», — кивнул ему Эйнлик. «Вулф нас на время покинет. Прости за дерзость, государь, но не пошло бы оно все», — угрюмо ответствовал Трид. «Нас от всей доли четверо осталось. Я от Вулфа не отстану». «Трид, тебе никак нельзя», — возразил Вулф. «Я еду через могильники на Северную». «А мне плевать, хоть в огненное чрево», — сверкнул глазами Трид. «Пусть его», — вмешался, не дав Вулфу заспорить, Эйнлик. «Трид, ты присягал своей доле, и я уважаю твою клятву. Но если подцепишь эту огненную кровь, лучше не возвращайся. Нечего разносить ее дальше, чем уже разнесли. Через меня она до Хрота не доберется». «Хорошо», — Эйнлик кивнул конюху и погладил на прощание Прата. «Может, святой так и задумал, чтобы вы снова собрались вместе?» «Государь?» «И Карлстен, и Саума сейчас на той заставе. Я думал укрепить ими ряды». Вулф с Тритом удивленно переглянулись. «Святой с вами», — сказал Эйнлик. «Я буду держаться до вашего возвращения». Он, взметнув плащ, вышел. Вулф сел на Прата, а Триту дали другого коня, серого, как туман. «Просто не верю, что ты хотел улизнуть без меня, Вулферт Глен», — укорил его Трит. «Ты что, не знал, что доля должна держаться вместе? Хоть бы и забыл, ты бы мне напомнил». Они бок о бок выехали из города и, оглянувшись, увидели на горизонте маленький инисский корабль, пробивавшийся к дымному берегу через пепельное море.